Тройка. На третий день непогода разгулялась еще хуже, чем в первые два. Судно, во всяком случае та его часть, что доступна моим глазам, выглядит прежалко. Палуба и наш коридор постоянно залиты и дождевой, и морской водой, да еще и подтухшей. Она легко находит себе дорогу даже под порожек моей каморки, к которому, предположительно, должна прилегать дверь. Разумеется, ничто тут ни к чему не прилегает. Иначе как бы это бестолковое судно ныряло с одной волны на другую? Сегодня утром, пробившись в обеденный салон, где мне, кстати говоря, так и не подали ничего горячего, я еле-еле вырвался обратно. Дверь заклинила. Я в раздражении дергал и тряс ручку и вдруг обнаружил, что буквально вишу, вцепившись в нее, потому как чертова посудина снова взбрыкнула, не хуже записной истерички. И это было бы еще полбеды, потому что в следующий миг меня вообще чуть не убило. Дверь распахнулась так, что ручка вместе со мной описала широкий полукруг. От смерти или серьезного увечья меня спас только инстинкт, подобный тому, что заставляет кошек приземляться на все четыре лапы. Подобное упрямство и затем коварная уступка со стороны двери, предмета которому я никогда раньше не уделял особого внимания, показались мне примером столь вопиющей наглости со стороны обычной деревяшки, что я был готов поверить в существование древесных духов, дриад, или как их там, которые не захотели покидать свое жилище, переселились в доски, из которых сделан корабль, и вместе с нами вышли в море. Но нет, это было всего лишь, господи, что за слова, очередная выходка нашего судна, то, о чем Виллер говорил, скачет не хуже, чем старый башмак. Я все еще стоял на четвереньках, глядя на пойманную пружинным крючком дверь, когда на пороге показалась фигура, заставившая меня бешено расхохотаться. Это был один из лейтенантов, который осторожно ступал под таким потешным углом к палубе, а ведь я из своего положения только палубу и видел, что тут же привел меня в хорошее расположение духа, несмотря на все синяки. Я вернулся обратно, к меньшему и, как мне представлялось, более привилегированному из обеденных столов, тому, что стоял прямо под широким кормовым окном. Разумеется, мебель в салоне надежно закреплена. Не знаю, стоит ли утомлять вашу светлость описаниями так называемых такелажных крепов. Думаю, нет. Итак, представьте, я сижу за столом и пью с вошедшим офицером. Его имя Камбершам. Он служит королю и, следовательно, может считаться джентльменом, хотя Эль хлебает с таким тошнотворным безразличием к правилам хорошего тона, что походит скорее на извозчика. На вид ему лет 40, коротко стрижен, волосы растут чуть ли не от самых бровей. Когда-то Камбершаму рассекли голову, поэтому его чтят как героя и уважают, несмотря на дурные манеры. Не сомневаюсь, что до конца пути нам обязательно выпадет случай услышать его историю. Сейчас, по крайней мере, я сумел выудить из Камбершама хоть какие-то сведения. Погода, по его словам, гнусная, однако бывало и похуже. «Те пассажиры, что остаются в койках», — добавил он, многозначительно поглядывая на меня, «и принимают легкие тонизирующие, поступают совершенно верно, так как на судне нет врача, и сломанная, как он выразился, конечность испортит жизнь всем вокруг. Врача же нет потому, что даже самые юные и бестолковые хирурги предпочитают оставаться на берегу, где возможность заработать гораздо выше». Подход довольно торгашеский, что заставило меня по-новому взглянуть на представителей данной профессии, коих я почитал образцами бескорыстия. «В таком случае, — заметил я, — следует ожидать небывалого всплеска смертности, и нам очень повезло, что на судне есть священник, который сможет совершить все необходимые обряды с начала и до конца». В ответ Камбершам подавился, отпрянул от кружки с элем и с невероятным изумлением заявил: «Священник, сэр! Нет у нас никакого священника!» «Поверьте, я его видел. Быть не может. Но ведь по закону должен быть. На каждом линейном корабле, разве не так?» «Капитан Андерсон не очень боится законов. А поскольку священники тоже не горят желанием служить на флоте, обойтись без них гораздо проще, чем отыскать врача. Бросьте, мистер Камбершам! Всем известно, что матросы славятся невероятным суеверием. Наверняка и вам время от времени необходима помощь какого-нибудь мумбо-юмбо. Только не капитану Андерсону. Равно как в свое время великому капитану Куку. Тот был убежденным атеистом и скорее бы взял на свое судно разносчика чумы, чем попа. Боже милосердный, верно вам говорю, сэр. Как же тогда, дорогой мой мистер Камбершам, как тогда поддерживать порядок? Выдерните краеугольный камень, и рухнет вся арка!» Судя по виду мистера Камбершама, мысль моя до него дошла. Видимо, я выразился чересчур витиевато. Пришлось срочно поправляться. «Офицеров в команде очень немного. Остальные просто пестрая толпа, от послушания которой зависит порядок на корабле. Да что там порядок? Успех всего путешествия. Они вполне себе справляются». «Но, сэр, влиятельность нашей церкви заключается в том, что в одной руке она держит кнут, а в другой мифический, посмею утверждать, пряник. Так что...» Тут мистер Камбершам утер губы черной от загара рукой и встал. «Не разбираюсь я в этом», — ответил он. «В общем, капитан Андерсон не взял бы на борт священнослужителя, даже если бы было кого. А тот, что вы видели, не член команды, а пассажир. И священник, судя по всему, совсем еще желторотый». Я припомнил, как бедный малый пытался вползти вверх по палубе, да еще умудрился опорожнить желудок против ветра. «Наверное, вы правы. Во всяком случае, моряк из него никудышный». Затем я обрадовал мистера Камбершама известием, что при первом же удобном случае хочу представиться капитану. Он вытаращил глаза. Пришлось объяснить ему, кто я, упомянув имена вашей светлости и его превосходительства вашего брата, а также подчеркнуть, какой пост я намереваюсь занять при губернаторе, настолько, насколько вообще возможно было это подчеркнуть, учитывая то второе дело, о котором мы с вами говорили. Кроме того, я подумал о том, о чем не сказал вслух. Поскольку губернатор тоже офицер флота, а мистер Камбершам типичный представитель морской породы, поучусь-ка я разговаривать с подчиненными, авось пригодится. Моя речь несколько оживила мистера Камбершама. Он уселся обратно и поведал мне, что никогда раньше не служил на подобном корабле и уж тем более не ходил в такое плавание. Почти все тут кажется странным не только ему, но и другим офицерам. Мы и боевой, и торговый, и пассажирский корабль — мы и пакетбот, в общем, все на свете. А значит, и тут он продемонстрировал некую прямолинейность мышления, свойственную военным, причем как старшим, так и младшим чинам. А значит, ничто. «В конце пути, — пророчествовал Камбершам, — наше судно станет на прикол, спустит паруса и будет тешить губернаторскую гордость салютами, пока тот будет прогуливаться туда-обратно». «Что возможно и к лучшему, мистер Тальбот», — угрюмо добавил он. «Да, к лучшему». «О чем это вы, сэр?» Мистер Камбершам дождался, пока пританцовывающий от качки слуга не нальет нам снова, и сквозь открытую дверь оглядел темный, залитый водой коридор. Бог знает, что случится, если мы пальнем из оставшихся на борту пушек. Выходит, враг притаился прямо здесь, на палубе? Надеюсь, вы не станете делиться моими опасениями с другими пассажирами. Нельзя их пугать. Я и так наговорил вам больше, чем следовало. Нет, я, конечно, готовился стоически встретить опасность в случае нападения. Но что от героической обороны нам станет только хуже, Это война, мистер Тальбот. Тем паче, что на море судно в опасности всегда, даже в мирное время. Был ведь еще один корабль нашего типа, перестроенный военный корабль, я имею в виду, под названием, по-моему, «Хранитель». Да-да, «Хранитель», который вышел в точно такое же безумное плавание и не дошел до места. Хотя нет, теперь вспомнил, он налетел на айсберг в Южном океане. Тут уж ни новизна, ни прочность не спасут. Я перевел дыхание. Все ясно. По бесстрастию, с которым офицер ронял слова, я понял, что он просто-напросто решил меня припугнуть. Верно за то, что я подчеркнул важность своего положения. Дружелюбно хохотнув, я решил, что пора закруглять беседу и заодно попрактиковаться в искусстве лести, кою ваша светлость рекомендовали мне в качестве превосходной отмычки. С такими офицерами, как на нашем корабле, полными трудолюбия и веры нам, я уверен, бояться нечего. Камбершам посмотрел на меня с подозрением, словно ища в последних словах потайной и, возможно, иронический смысл. «Веры, сэр? Это в каком же смысле?» «Нет, самое время, как говорится у нас, мореходов, сменить курс. Гляньте-ка на мою левую руку. Вот что творят ваши двери. И синяки, и порезы. Как это у вас говорится, по левому борту? Тогда выражусь, как настоящий моряк. Я исцарапал руку по левому борту. Последую-ка я, пожалуй, вашему совету. Съем что-нибудь, выпью бренди, да залягу в койку. Выпьете со мной?» Камбершам помотал головой. «Я заступаю на вахту. А вы и впрямь набейте желудок и еще поосторожней с виллеровым сонным зельем. Настойка очень крепкая, а цена ее будет расти день ото дня без всяких разумных объяснений. Стюарт, стакан бренди мистеру Тальботу!» Он кивнул настолько учтиво, насколько это возможно для человека, который стоит наклонившись, будто падая с крыши. Картина на редкость потешная, тем более, что на море веселящие свойства крепкого напитка делают ее еще более забавной, чем на суше. Так что мне, похоже, пора остановиться. Я осторожно повернулся на закрепленной скамье и обозрел бушующие волны, что вздымались и опадали за кормовым окном. Должен признаться, подобный вид принес мне мало утешения. Более того, я вдруг осознал, что даже при самом счастливом исходе плавания тут нет ни одной волны, вала, буруна или барашка, который мне не придется пересечь еще раз на пути обратно, пусть даже и через несколько лет. Долгое время я сидел, уставившись в стакан, в крохотное озерцо ароматной жидкости. Зрелище меня не порадовало. Единственным утешением стала мысль, что другим пассажирам еще хуже. Она же заставила меня поесть. Немного почти что свежего хлеба с сыром. Запил я все это тем самым бренди и ждал, что желудок взбунтуется, Но бедное мое нутро, запуганное сперва элем, затем бренди, а следом лечебной настойкой, да еще при полном моем небрежении к его, прости Господи, мольбам о помощи, затихло, словно мышка, услышавшая, как кухарка поутру шурует в печи кочергой. Я вернулся к себе и поспал. Снова вышел и поел еще раз, а потом засел за дневник и нацарапал при свете свечи вот эти самые строки, предоставив вашей светлости весьма сомнительное удовольствие прожить кусок здешней жизни, так сказать, моими глазами. Уж простите великодушно. Куда ни ткнись, на корабле плохо всем, от домашних животных до высших или низших существ вроде вашего покорного слуги, разумеется, за исключением запакованных в блестящие зюльдвестки моряков.